Господа покаялись в своих грехах и торжественно обещали впредь не подрывать чеканку монет своего сюзерена. Граф фон Витт, например, обязался никогда не чеканить монет и не позволять делать это в своих владениях. Если же эти обещания будут нарушены, мы готовы отдать себя в руки суда. Вероятно, господа сдержали данное слово. Однако 40 лет спустя отпрыск Филиппа фон Изенбурга, проходившего по делу фальшивомонетчиков, Эберхард фон Изенбург, оказывается пойманным за фальшивомонетничество. Но и он отделывается данными трирскому архиепископу Куна заверениями, что никогда, тайно или явно, не будет заниматься или поручать заниматься чеканкой монет. Один из редких случаев наказания высокопоставленного фальшивомонетчика известен нам из истории Франции начала XV века. В течение долгих лет графиня Иоанна Булонская и Авернская в подвале собственного замка в Тулузе в специально оборудованной мастерской чеканила поддельные монеты, лично наблюдая за работой своих ремесленников. В 1422 году ее мастерская была обнаружена. Предприимчивая графиня оказывается за решеткой. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Мы не знаем того, какая участь постигла подручных графини. Но вряд ли им повезло больше, чем монетных дел мастерам английских баронов при Генрихе I, которые по приказу своих господ занимались подделкой монет. В дальнейшем чеканщики монет поумнели. Они стали запасаться письменным распоряжением своих господ на изготовление фальшивых денег, снабженных их печатями. Именно так поступил в 1350 году монетных дел мастер Якоб Швед из Кёнигсберга. Марграф Бранденбургский Людвиг I 12 июля 1347 года ввел новый монетный порядок. Из марки серебра, куска серебра весом 14,5 лотских унций, изготовлялись теперь 28 шиллингов и 4 пфеннинга, всего 340 пфеннингов. В указе Людвига говорилось: «Никто, ни христиане, ни иудеи не должны делать монет. Кто будет пойман за этим занятием, будет судим как фальшивомонетчик и повешен». Любые действия самого марграфа, связанные с выпуском монет, по тому же указу имели законную силу при поддержке Государственного совета и Совета сословий. В нашем случае ведение денежного хозяйства определялось именно Советом сословий. За 2 года до этого Совет сословий отклонил порядок устранения системы ежегодного изъятия монет и выпуска новых, открывавший возможности ухудшения качества монет. Но доходы, получаемые в ходе изъятия монет, уже не удовлетворяли Людовика. 1 января 1350 года он приказал Якобу Шведу, не определяя веса монет и содержания в них серебра, чеканить из марки серебра 35 шиллингов или 420 пфеннингов. 3 дня спустя мастер получил и письменное распоряжение. Это распоряжение, сделанное за спиной Совета сословий, было открытым фальшивомонетничеством.